Подсчет всяческого оружия, причем среди трофеев оказался даже один системный меч, занимались мои офицеры, да и не было там ничего стоящего моего внимания. Пусть учатся составлять отчеты, не зря же я позволил им повысить характеристику интеллект, будет им наказание. Меня по молодости очень раздражали эти отчеты, но потом все же привык. Правда, раздражать они не перестали, попросту научился их делать быстро. Кстати, может поэтому я и повысил в ту пору свою характеристику интеллект. А что, вполне может быть. Так вот, справившись с основной задачей, я проверил переселенцев на предмет немедленного лечения и убедившись, что они смогут осилить 20-дневный переход, отдал приказ выдвигаться. Телеги были готовы, воины накормлены, ну и главное, светило еще не скрылось за горизонтом, а это значит, что пару десятков верст мы одолеть успеем. Ведь тут главное, удалиться от города и желающих сбежать в лес из-под опеки моих солдат станет значительно меньше. А дальше так и вообще, никто не рискнет зимой пробивать тропу в глубоких сугробах самостоятельно. Телеги, запряженные тягловыми турами, выдал главный интендант Улисур, а вот погонщиков тут не предполагалось. Так что эти почетные должности заняли часть моих новобранцев, ну и часть самых хитрых переселенцев, что не хотели идти пешком. Туры споро пробивали дорогу в снегу, ведь если мне сугробы были по колено, то низкорослым гоблинам они достигали почти до пояса, а про детей и говорить нечего. Хотя десятка крытых телег вполне хватило, чтобы разместить не только припасы в бездонных сумках, но и всех самых мелких спиногрызов. Я же, только вместе с Кари, вольготно расположившись под пологом на лавке в ведущей повозке, наконец-то смог по-настоящему расслабиться. Все же эти 3 дня выдались утомительными, даже для меня. Слишком много всего нужно было учесть. Да и читать мысли стольких существ было сложно в этом теле. А может действительно, мне попросту не терпелось снова ощутить ту мощь, что давала истинная демоническая форма багрового охотника. И хоть у меня и возникала мысль приказать моим бывшим наложницам ехать со мной в этой телеге, но это может негативно отразиться на моих планах в будущем. Пусть лучше, как все, идут пешком, это будет для них куда безопаснее. Тем более, Джунна радоваться не могла на своих детей, их, конечно, тоже пришлось немного подлечить. Но они молодые, на таких все, как на Нурглах, заживает. И вспоминая те мысли, что я прочитал у моих наложниц, когда вернулся в свой дом, то и не знаю, как сдержался и не сжег половину пригорода вместе с этими наглыми жадными отбросами. Но все же мне удалось сдержать свои эмоции и действовать обдуманно. Оказывается, мои наложницы, не все, конечно, но Джун, Мия и Кари действительно ждали возвращения старика Ирчина. Ждали и надеялись. И поначалу у них получалось очень даже неплохо. Примерно полгода удача была на их стороне, а Кари так и вообще умудрилась поднять несколько уровней и стать действительно сильнее. Я, наверное, никогда не забуду те ее слова, когда спустился в подвал. «Как же я вас ждала, господин Ирчин», едва слышимым шепотом произнесла обессиленная Кари, неподвижно лежа в кровати. «Как же я вас ждала, я никогда не сомневалась, что вы вернетесь, что вы не бросите нас, никогда не бросите». Исхудавшая до такой степени, что непонятно было, почему она еще жива. Лицо и часть тела покрыты шрамами от ожогов и зрение у нее тоже пропало полностью, выжженное огнем. Да и пальцев на руках практически не осталось. Направо их отгрызли нурглы, что смогли все же застигнуть ее врасплох на одной из ночных стоянок, и сильно повредили предплечье. А на левой 4 пальца были отсечены мечом уже головорезами из пригорода. Впрочем, ожоги оставили на ее теле тоже они. Ведь эти отморозки все-таки догадались, как найти управу на своенравных девушек. В отсутствие Кари, когда она решила обрести силу в лесах на границе нашей провинции, они учли ошибки предыдущих банд и попросту посреди дня выкрали детей Джун. И таким образом потребовали вообще все, что у девушек было. При этом отморозки до последнего надеялись, что в старом доме десятника есть что-нибудь еще и только поэтому не убивали 4 детишек. Но вообще, я восхищен планом Кари. Не самим планом, а той храбростью, что она проявила, реализуя его. Для маленькой гоблинки очень грамотно и главное, амбициозно. Ведь ей почти все удалось. Магический дар она смогла заполучить и даже 2 небольшие деревни, которые и планировала, она хладнокровно вырезала подчистую. Хотя, как по мне, именно этот ход был крайне глуп, ведь владелец деревни с особым тщанием начал бы искать виновного, правда, не на территории Нурглов, но все же, да и безумием и неконтролируемой жаждой очков системы этот поступок попахивал. Впрочем, Кари смогла осознать свою ошибку. Вот только она с Джун совершили очень серьезный просчет, ведь юнит не может получить специализацию, а это значило, что, улучшив магический дар до 5 ступени, по большому счету ничего не произошло, и такого долгожданного заклинания она не получила. Но это не остановило Кари, она решила, что, улучшив навык владения копьем тоже до 5 ступени, все же сможет достойно охотиться на стаи диких монстров. И ей по первой даже удавался этот безумный план, что, впрочем, крайне удивительно. Пару десятков мелких стай у нее получилось уничтожить за целый месяц блуждания по лесам, ведь на одиночную цель они нападали с большим энтузиазмом. Но ни улучшившиеся характеристики, ни прекрасное владение копьем ей не помогло, когда из-за накопившейся усталости она банально пропустила момент атаки посреди ночи и нурглы, всего четверо, но смогли оттяпать ей незащищенные пальцы на правой руке. И вот дальше началась настоящая охота, правда уже на саму Кари, ведь одной рукой пользоваться копьем уже не получалось, да мечом без щита много не навоюешь. Так что больше десятка серьезных ран, это еще очень хороший результат ее поспешной попытки выбраться с территории нурглов. Как итог, она получила очень серьезные повреждения организма и в принципе, без должного восстановления боец из нее был уже никакой, и это несмотря на ее очень даже выдающиеся характеристики, для рядового гоблина. Истинное имя – Кари. Статус, юнит, уровень, 16, 143, 160 ОС, характеристики, сила 6-10, ловкость 6-10, интеллект 6-10, живучесть, выносливость, восприятие 6-10, удача, мудрость 5-10, навыки F-ранга, малый магический дар, 5-5, владение мечом, владение копьем, 5-5, владение луком, и вот, наверное, лишь благодаря невероятному везению, ей удалось вернуться. При этом, не только спастись от диких стай нурглов, но и не напороться на городские патрули. И вернувшись домой, ее ждало еще большее потрясение, ведь подобное было сложно себе даже вообразить. И помощи не попросишь в городской лечебнице, потому как там бы ее сразу под стражу взяли. И в итоге, этой раненой идиотке хватило ума попытаться в том состоянии напасть ночью на банду, захватившую детей Джун. И результат был, впрочем, ожидаем. Но и Кари можно было понять. Своим поступком она хотела в какой-то степени оправдать уничтожение двух мирных деревень, ведь тот ужас, что она принесла простым гоблинам, дошел до ее разума много позже, лишь когда нурглы загнали ее в угол. И вот удивительно, не заставь тогда Джун повысить ее характеристику интеллект, то Кари скорее всего, просто сошла бы с ума. Честно говоря, мне сложно представить, как им удалось выжить, понятно, что они старались, да и алхимические смеси им очень помогли, но все же это было в большей степени везение и ничего больше. Ну ничего, как только Кари в достаточной степени восстановится, она узнает, что такое настоящая боль. Я лично возьмусь за ее тренировки. Ведь, как оказалось, даже моих целительских сил было недостаточно, чтобы вылечить Кари сразу. Потому как, потратив больше 10 000 единиц маны, мне, конечно, удалось отрастить ей все потерянные пальцы, да и от шрамов следов не осталось, но вот с болезненной худобой я ничего поделать не мог, хотя она и съела два офицерских пайка, что я прихватил из мира Сейласта, но в любом случае, ей восстанавливаться еще как минимум месяц, чтобы прийти в норму. Так-то она в практически бессознательном состоянии была, и я даже переживать в один из моментов стал, когда искра души сильно трепетать начала, словно перед смертью. Зато теперь ее казалось, вообще нельзя было заставить замолчать. «Господин Тателемсо, как же все-таки здорово вы их зажарили!» — восторженно произнесла Кари, снова вспомнив тот момент, когда четыре моих десятка окружили крупный дом, где обосновались головорезы и пошли на его штурм. «Это же надо, они даже требования выдвигать пытались. И кому? Целому сотнику? Вот действительно безумцы!» «Да, неразумно с их стороны», — погруженный в свои мысли, отстраненно ответил я. «Господин, а все же, какие обязанности у адъютанта?» — с большим интересом спросила Кари. «Тебе придется просто выполнять мои приказы», — уже начиная раздражаться от такого неуемного любопытства, ответил я. «Ну и не разочаровать меня, естественно. А вообще, мой личный адъютант, тебе нужно поспать, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться. Не беспокойся, тебе понравится эта должность». «Спасибо еще раз, господин Тателемсо, Я очень вам благодарна, и господину Ирчину благодарна, что он не забыл о нас даже в самый последний момент своей жизни. Иллюстрация. Кари уставшая, но с надеждой во взгляде. Глава 26. Демоническое отродье. Пока я отдыхал в повозке, решил улучшить один на текущий момент очень нужный, но давно позабытый навык. Для конкретно меня, правда, абсолютно бесполезный, но вот без которого сегодня ночью двигаться в кромешной темноте у поселенцев точно не получится. Внимание! Вы хотите улучшить навык шар света, 20 ос? Да нет. Предложенные варианты были, конечно, очень разнообразны и крайне перспективны. Ну, а если серьезно, то всячески увеличенный радиус управления или более высокая скорость движения шара света меня не интересовала. Поэтому я просто выбрал увеличение яркости, за счет повышенного расхода маны, до целых 20 единиц. Внимание! Вы хотите улучшить навык шар света, 40 ос? Да нет, второе улучшение тоже не слишком порадовало разнообразием, так что я сразу выбрал увеличение светимости снова. Ну и расход в 50 единиц маны позволял шару света двигаться также пару часов над моей головой или просто висеть на одном месте все это время, вне зависимости от моего расположения, давая возможность поселенцам видеть окружающее пространство, как минимум, на пару сотен шагов вокруг. Таким вот дешевым способом, всего за 60 ос я легко удержал эту, можно сказать, трусливую армию переселенцев от бездумных попыток дезертирства и, скорее всего, неминуемой судьбы замерзнуть насмерть в лесу под деревом. Да и мои маги тоже поддерживали шары света по всей протяженности нашего каравана. 01020, 7739, 30 тысяч, 6336, 15 тысяч. С Кари, конечно, было не все так просто, ведь ее уровни пришлось провести как мои личные траты через официальный отчет, как затраченные на повышение характеристик моего адъютанта. Благо, мне было куда деть этот новообразовавшийся из пустоты опыт, ну и провести по отсчету пустые карты навыков, на которые мне якобы пришлось записать боевые умения владения мечом, копьем и луком тоже нужно было добавить. Как итог, мне якобы пришлось потратить на развитие моего личного адъютанта целых 1730 ОС. По факту же, я просто перевел это количество опыта из официального накопителя в свой личный. Ну и опыт она мне свой сдала, в мой личный накопитель, целых 143 ОС. И в итоге я вроде бы ничего не потерял, как и не приобрел. 01020, 9672, 30 тысяч, 4546, 15 тысяч. Тянули мы до самой полуночи. Гражданские от такого марша уже падали без сил. Да и к столь сильному морозу они явно подготовлены не были. Но это было крайне необходимо для меня. Ведь я почувствовал с огромного расстояния особенно сильную магическую жилу, как я их называл. И именно там я хотел не только разбить лагерь, но и разместить свою личную палатку. Потому как, таким образом мне удастся восполнить потраченный резерв куда быстрее, и если судить по силе магической жилы, то скорее всего, концентрация энергии там раза в три сильнее обычного фона. И к тому же, планы на эту ночь у меня были грандиозные. На это убожество и позор смотреть спокойно можно было лишь с огромным трудом. Ведь не только переселенцы были выбиты из сил, но и жалкие новобранцы, что съели-еле тягали ноги. Костры разжигались с большим трудом, да и палатки ставились совсем неумело, так что еще час времени был потерян абсолютно зря. На этом фоне в пламени разгорающихся костров, ярко-красные технодоспехи смотрелись по-настоящему инородно, словно существа из другого мира спустились в мир Ашор и только и ждут, чтобы сожрать уснувших гоблинов. Ведь даже мои оруженосцы выглядели вполне бодро, потому что они не мерзли все это время и тем самым сохранили собственные силы. Да и вообще, передвигаться в доспехах из высокоразвитых миров было в разы удобнее, чем в поделках моего мира. И как тут не устать простому попрошайке, если он укутался в несколько обветшалых тулупов и уже с трудом переставлял ноги. И стоило мне остаться одному в палатке, как я использовал артефакт сердца воли и тут же перенесся на свой личный осколок пространства. И наконец-то смог снять этот парадный доспех и активировать истинное демоническое обличие. Это наслаждение было невозможно описать словами. Казалось, что меня заставляли находиться в этой ущербной форме гоблина целую вечность. И вот, наконец, мои параметры снова перевалили за 40 единиц, и я смог вдохнуть полной грудью по-настоящему холодный воздух моей темницы. Я не стал рисковать и решил провести на осколке всего сутки, и для начала Тхагаси перекрасил мою активную броню крушитель Зертас в красный цвет. У него явно был талант к художественной деятельности, и это несмотря на то, что он демон. И ведь получилось очень неплохо, а главное, визуально отличить два моих доспеха будет крайне трудно. Я же, облачившись в него, ощутил себя по-настоящему в полной безопасности. Пусть сейчас мне было не под силу активировать щиты или функцию полета, но сама эта возможность придавала сил. А если учесть, что мой общий объем энергии был равен 19751 единице маны, то потягаться в устойчивости магического щита или просто в количестве сокрушительных атак я мог с очень серьезным противником. Да и если учесть, что огненная аура могла уместить весь этот объем в один удар, то и последствия от него могли быть крайне сокрушительными. Но переместился я на осколок не только для этого. Мне было необходимо протестировать новый навык «Последний рывок отчаяния». Да и к тому же здесь обитал подходящий кандидат для испытания моих сил. Во всяком случае, более развитого в плане силы подчиненного у меня нет. Ведь тот же Мариш был даже не рядом по уровню боевого потенциала, если его сравнивать с Мириатом Тхагаси. Ну что я могу сказать о навыке «Последний рывок отчаяния»? Если сухо, то мои характеристики силы и восприятия достигли значения в 67 единиц, а ловкость скромных 60 единиц. Но это что касалось сухих цифр. На деле же моя подвижность и скорость восприятия вышли на небывалый уровень. Движения Тхагаси попросту остановились. Стрелы, что он до этого момента выпускал с огромной силой и скоростью, двигались столь неспешно, что я вполне мог их не только сбивать с траектории, но и банально ловить руками, причем совершенно легко. По моим примерным подсчетам, скорость бега по прямой перевалила за 200 верст в час. Ну, про сражение в таком состоянии говорить не приходилось, Тхагаси для этого попросту не подходил. И тут никакие навыки владения оружием не помогут, ведь мои удары по своей скорости ушли далеко за предел скорости звука, каждый раз заставляя Тхагаси вздрагивать от хлопка звуковой волны. Иллюстрация. Тхагаси, поглощенный битвой. Ко всему прочему, по моим ощущениям, в состоянии ускоренного восприятия я провел целых 10 минут, но так как таймер в интерфейсе отсчитывал именно стандартное время, то с высокой точностью замерить этот момент не получилось, да и негативных последствий я не ощутил, ну если только, кроме потери непередаваемого чувства могущества, как и травм в теле. И я подозреваю, что столь эффективно навык работает исключительно из-за моих врожденных способностей: двупотоковое сознание и повышенная скорость реакции. А иначе обработать так быстро поступающую информацию мозг бы не смог. Видимо, этим и было обусловлено предупреждение от системы о фатальных повреждениях организма. А я думал изначально, что именно физически тело не справится с такой нагрузкой, и множественные разрывы мышечной ткани приведут к полной потере подвижности после деактивации навыка «Последний рывок отчаяния». Ну и не стоит забывать, что у меня есть еще и средняя регенерация, которая тоже постоянно восстанавливает микроповреждения в теле, ведь именно так в интерактивной энциклопедии у себя в планшете назывался этот процесс. Оставив Тхагаси, я вернулся в основной слой реальности, и за те полторы минуты, что меня не было, ничего не произошло. Две группы преследователей так и держались на расстоянии в пару верст от нашего лагеря, и, как я теперь понимаю, они ничего не знали друг о друге. Как-то банально даже. Все же я ожидал большего, чем две группы по четыре существа в каждой. Ну а дальше дни потянулись один за другим. Деревни, что попадались на пути, мы огибали стороной, не став предоставлять переселенцам соблазн остаться там. Ничего интересного, сплошная рутина. Телеги, запряженные турами, пробивали в какой-то степени колею, а гоблины хоть и с трудом, но двигались вслед. Да, приходилось лечить самых ослабленных и болезненных участников каравана, да и вообще, следить за этой огромной армией переселенцев, которая двигалась очень неспешно. Что же касалось диких зверей, то первые 15 дней ни одной твари не хватило смелости напасть на столь многочисленную группу. Опять же, это совершенно не значило, что в лесах не шныряли небольшие стаи волков и нурглов. Мои преследователи тоже двигались степенно, никак не обостряя конфликт, лишь ведя наблюдение. Вот только я знал, чего они ждали: нападения на караван крупной стаи нурглов, которые, оголодав, решатся атаковать нас, несмотря ни на что. Ведь мы уже на данный момент находились практически на краю провинции нашего лорда, и следующие 5 дней каравану предстояло двигаться по скалистой местности, пусть и проходимой, ведь тракт там был вполне сносный, но обороняться на подобном ландшафте будет крайне сложно. Да в принципе форт и был построен таким образом, чтобы перекрывать возможность атаки противника с этого направления на провинцию в целом. Ведь удобнее места, чтобы пересечь горный хребет, не существовало. А вот деревни располагались уже после перевала и форта соответственно, поэтому они и страдали от нападений диких хищников в первую очередь. Но и по-другому расположить их возможности не было, ведь с этой стороны перевала деревни оказались бы абсолютно беззащитны от нападок диких монстров. Ведь что-то подобное как раз и было в свободных мелких деревнях, как в незапамятном поселке Кривой Колос, который был так беден, что не принадлежал ни одному из старших офицеров и лишь сборщики налогов нашего тысячника изредка посещали его. Что же касалось моих деревень, то они располагались всего в нескольких часах пути от самого форта 17-й коготь и при большом желании защитить их было несложно. Во всяком случае, закладывая расположение этих населенных пунктов, военные строители хоть о чем-то думали, в отличие от безмозглых деревенщин, которые просто решили положиться на судьбу и самостоятельно улучшить свою жизнь, построив небольшую деревню практически на границе провинции. Так вот, я не собирался идти на поводу у этих диверсантов, ну или говоря проще, групп ликвидаторов, не с моими теперешними возможностями. Ведь сейчас я мог не только определить их точное местоположение, но и почувствовать малейшие колебания их искр души. Так что на 16 день, дождавшись вечера, когда воины в группах будут находиться как можно ближе друг к другу, я не стал рисковать и активировал навык ускорения, а затем использовал рывок сквозь багровый туман, затратив 2-4 единицы СД, 64-3, казалось, в момент, когда этого они ожидать в принципе не могли, потому как никто не атакует противника, сидя на стуле и отхлебывая с таким удовольствием травяной отвар из кружки. Доли мгновения мне хватило, чтобы с высоты 100 локтей в каждого из четырех воинов выстрелить из артефакта сердца воли и перенести их на осколок. Приблизиться к земле за время 4 выстрелов я успел от силы на 10 локтей, после чего сразу же совершил следующий рывок на 3-7 единиц СД, 66. Еще 4 выстрела, что лишь вызвали незначительные колебания пространства в энергетическом плане, и воины были отринуты бытием этого мира. Мягко приземлившись на землю, я следом за неудавшимися диверсантами переношусь на свой осколок. Был, конечно, соблазн во время ликвидации групп диверсантов использовать навык области иллюзий, но опасность того, что эти бойцы могут успеть сообщить о нападении, меня остановила. Ведь в моем случае нужно, чтобы они исчезли при загадочных обстоятельствах, не передав никаких сообщений своим нанимателям. И снова обжигающий холод темницы последней воли. Не теряя времени, находясь под действием навыка «Последний рывок отчаяния», я бросился к отметкам искр души, что уже двигались к единственному ориентиру на этом небольшом осколке мира. И оказалось, что, двигаясь на столь высокой скорости, практически застывшие в воздухе снежинки вполне способны мешать обзору, не так, чтобы сильно, но удивление этот факт точно вызывал. Времени у противника не хватило, чтобы объединиться в общую группу, ведь оказавшись абсолютно голыми на лютом морозе, они не успели еще сориентироваться за ту жалкую минуту, что я добирался до их позиций. В итоге, не став рисковать, я не решился расстреливать их из лука, так как неизвестно, как может сработать тот же навык воскрешения. Да избежать кто-то из них может, вдруг у одного из хобгоблинов есть системный навык побега. А вот если я осушу их тела системным оружием, тут уже у них вариантов будет не так много. Была, конечно, опасность наличия у них навыка воздаяния, по незабываемому типу кольца малого пламени Инферно, но так как опасности я не чувствовал, то и атаковать решил с ближней дистанции. Мой меч рассекал тела хобгоблинов, совершенно не чувствуя сопротивления, при этом они даже не понимали, кто их убил. Внимание! Вы получили 120 ОС, 191 020. Внимание! Вы получили 140 ОС, 961 020. И только последний хобгоблин по имени Зарурст успел не только увидеть меня, но и удивленно произнести свою последнюю в жизни фразу, в отличие от других участников группы, которые руками прикрывали глаза, пытаясь спасти их от обморожения. Что это за демоническое отродье? Это были последние слова, что произнес голый и трясущийся не только от холода, но и от страха, замерзший хобгоблин. Ведь сильные порывы ветра не способствовали обнаружению меня хотя бы с помощью слуха. Прикончив 8 воинов, Я перевел полученный опыт в свой личный накопитель. 01 020, 9672 30000, 4546 15000. Допрашивать я их не стал, просто не рискнув, ведь в случае побега одного из них, проблем я мог получить гораздо больше, чем выгоды. Да и что они могли мне сказать? Потенциальных заказчиков выяснять необходимости не было видно, как по мне. А вообще, честно говоря, я был разочарован. Такого низкого уровня боевой слаженности было сложно ожидать от подготовленных групп ликвидаторов. Хотя хобгоблинам, не достигшим и 20-х уровней, нечего было противопоставить лютому морозу, особенно в отсутствии хоть сколько-нибудь теплой одежды. И эти их стандартные боевые формы не добавили им много тепла. Опять же, всего у двух они были активированы, у остальных боевые формы, по всей видимости, требовали энергии, которой на осколке воспользоваться не было возможности. Все же псевдоплоть в большей степени рассчитана для защиты своего носителя от физических атак, во всяком случае, стандартные образцы. Не став в этот раз задерживаться здесь, я вернулся в мир Асшор, ведь мне было крайне интересно узнать, что стало с вещами этих неудачников. И тем раздосадованнее я стал себя чувствовать, не обнаружив вообще ничего. А ведь, как минимум, броню они должны были иметь при себе. И это не говоря о бездонных сумках и оружии, которым эти твари собирались ликвидировать меня. Поэтому в лагерь я вернулся в крайне раздраженном расположении духа. Впрочем, мое исчезновение никого вообще не заинтересовало, хотя бы потому, что и вообще замечено не было. И это было понятно, ведь рывок я совершил, можно сказать, через щель в моей палатке. А я говорю тебе, вовсю надрывал горло один из вынужденных переселенцев. На костре нас всех сожгут. Для ритуала нас собрали и сожгут всех до единого. Да тише ты. Пытался его утихомирить более благоразумный сосед. Сейчас солдаты тебя услышат, и вот тогда точно двумя оплеухами ты не отделаешься, как в прошлый раз. Мало тебе было вчера, видимо. А я не хочу быть принесенным в жертву. Упрямо настаивал на своем бывший бездомный. И вам не советую, вы же знаете, что из этих дальних деревень даже вестей никогда не приходит. У меня вот соседа две зимы назад забрали, и он обещал мне весточку передать, так и по сей день. Ну, так и что? Спросил я громко. Что с твоим соседом случилось? И не поговоришь с этим отребьем нормально, все они норовят лбом землю мерзлую пробить. Господин сотник, простите нас. Повалившись на землю, взмолились гоблины, все, что стояли рядом с этим невезучим бездомным, который от страха так и застыл столбом. «Подойди», — гаркнул я, придавая ускорение наглому безумцу. «Это же надо такое придумать, демонам их скармливать собрались». Оказывается, мелкий гоблин уже преклонных лет на негнущихся ногах с большим трудом все же подошел ко мне. «Умри», — громко произнес я и создал над его головой шар света, который в вечерних сумерках ослепил всех гоблинов в округе. Сам же возмутитель спокойствия рухнул на колени ослепленным, не понимая, что происходит. Впрочем, как и остальные переселенцы, что смотрели с интересом и тайным желанием насладиться казнью вонючего бездомного. Не знаю, как остальные, а ты точно попадешь на пир к порождениям бездны в виде ярко пахнущей закуски, довольно расхохотавшись, произнес я. Можно, конечно, было ему и пальцы оторвать, но мне банально было бы жаль затем тратить ману на лечение этого ничтожества, а иначе он мог просто кровью истечь. Да и позабавил он меня. Это же надо, какой пророк выискался. Так я и шел, улыбаясь под забралом шлема. Как же они наивны и глупы. В то время, когда рядом происходит борьба за власть и влияние среди аристократов, когда каждый пытается выгрызть себе небольшой кусок от общего пирога, и целые миры воюют между собой, эти простолюдины так и не успевают за свою короткую жизнь понять всю ничтожность своего бытия. 10 ударов плетью этому трусу, что не верит в величие нашего лорда, громко приказал я Маришу, который уже бежал в мою сторону из центра лагеря. Глава 27. Надежды не всегда должны сбываться. Полусотник Улер, а ведь я говорил тебе, что не стоит возвращаться в свой бывший дом. Зло произнес я. Ты же должен понимать, что для простых гоблинов год – это очень много. Это только господина Ирчина и его наложницы, что и полгода с ним не прожили, могли ждать, как безумные, и то не дождались. Да понимаю я все, Улер, все равно расстроенно произнес Мариш, только вот на душе от этого не легче. И сдалась она тебе теперь вообще, пытаясь подбодрить угрюмого соратника, весело произнес я. Ты полусотник, таких как она, ты десяток сменить успеешь за свою новую долгую жизнь. Это тебе не прошлые жалкие 4 десятка лет. У нас же появилась возможность самостоятельно лечить себя каждый день. Да и господин Таталимса лично сказал мне, что как только мы получим свою первую премию, в первую очередь нужно улучшить магический дар, а затем и заклинание «Малое лечение». Тем более, он и верную последовательность улучшения этого навыка мне поведал. Так что свою 100 лет, а может и больше, мы с тобой точно проживем. А твоя ненаглядная Айгуль уже через 10 лет старухой древней будет. Вот и думай. Так-то вроде бы, да, все еще неуверенно произнес Мариш, но я больше склоняюсь к мнению Лиура. Не проживем мы так долго, вот помяни мое слово, не дадут нашему господину спокойно восстанавливать этот форт. Да и силу набрать не дадут. Ну в смысле, 100 нормальную сформировать и солдат обучить нормально. Ну, может и не дадут, весело произнес я, и что с того? С каких это пор, целому богу может навредить такое ничтожество, как жалкий орк Деранга? И вот хотел мне Мариш возразить, но ему явно хватило мозгов, понять, что я абсолютно прав. Тут больше стоит беспокоиться не о тысячнике Тараке Кровавом, а о нашем господине, тихо произнес я, ведь пока мы ему нужны, наша сила будет расти невероятными темпами, так что лучше думать о том, как не разочаровать его. Чего вы тут языками чешете? Как никогда довольный собой, Лиур подошел к нашему отдельному костру на привале. Да вот Мариш снова расстроенный сидит и вспоминает, что его ненаглядная Айгуль успела за тот год, что мы по чужим мирам слонялись, 6 гоблинит родить и даже позабыть нашего славного полусотника умудрилась, улыбаясь, произнес я. И сдалась она тебе? Почти дословно повторив мои слова, даже не раздумывая, произнес Лиур и сразу же продолжил, не дав Маришу и слова вставить. За полусотника отдать в наложницы свою дочку любая благородная семья захочет. И тут не они тебе одолжение сделают, а ты им. Там и приданное серьезное можно вытребовать. Ты же старший офицер, а это уже настоящий аристократ, не чета тем жалким полукровкам, которых отдают в полевые маги. Так что, радуйся, что эта дура тебе на шею не повесилась и не начала кричать, что это твои дети, толку-то с нее. А мой дом, все же встрепенулся хозяйственный Мариш. Она же мой дом забрала и с этим уродом теперь там живет. Ну ты и безмозглый Нургл, вот честно, только ты не обижайся, Мариш, видя, как тот начинает зло раздувать ноздри, подняв ладони в примирительном жесте, произнес Лиур. Ну и сдалась тебе та разваливающаяся халупа. И вот тут договорить Лиур не успел, получив тычок кулаком в грудную пластину доспеха. Да ты послушай умного гоблина, положив руку на плечо Мариша, поддержал мага я, тебе если не интересно, то просто помолчи, а я вот очень даже хочу породниться с каким-нибудь благородным семейством, а в особенности, с их красавицами. Что там с домом, а, Лиур, я так-то считай всю жизнь в казарме прожил, очень уж мне хочется собственным особняком обзавестись. Поднявшись и отряхнув доспех от снега, сильный, но легкий Лиур только улыбнулся на агрессию полусотника. Наш новый интендант совершенно не обиделся на этого слегка злобного, но очень отходчивого гоблина и продолжил, как ни в чем не бывало. Я всего лишь хотел сказать, а зачем вам дом в пригороде, с тем окладом, что у вас будет? Приобрести приличный, как сказал Улер, особняк в черте города будет несложно, да и старшего офицера с огромным удовольствием обеспечат жильем новые родственники. Да зачем им это делать, опять не выдержал и изрядно таки негодуя, спросил Мариш, какой им прок в том, что вчерашняя деревенщина будет драть их дочку, да еще и платить мне за это. Вы что, совсем с ума посходили? Вот и думай, объяснять ему или пусть сам доходит до всего, хитро так улыбаясь, произнес Лиур, ты вот это мне прекращай, пусть вроде бы и шутя, но все же моментально взвился Мариш, да, ты уж, если начал за баб рассказывать, так посередке это дело не бросай, ехидно поддержал я Мариша, тоже мне аристократы, снисходительно начал Лиур, вы что забыли, старшие офицеры имеют право торговать в мирах, которые они посещают, не во вред цели миссии, конечно, да и объемы там невелики, мер так до 200, но не всегда вес должен быть так мал, но и этого зачастую хватает для очень выгодных торговых сделок. Там, конечно, есть свои тонкости, но это в любом случае очень выгодно, ведь цены в других мирах очень сильно отличаются от Асшора. Да вы хоть вспомните про кровь, которую можно сдать в мире Тесер, а ведь в деревнях собрать ее во время забоя скота вполне по силам и больше 200 мер, так что тут все только от жадности и, Конечно, воображение зависеть будет. Говорили мы еще долго, Лиур хвастался, что даже за эти несколько дней, которые мы провели в городе, он успел рассмотреть несколько неплохих вариантов, как он сказал, сотрудничества. Я же выяснял, в каком сейчас семействе самые красивые невесты на выданье, ведь наложницу я собираюсь брать себе самую красивую, чтобы мне не просто завидовали, но ядом прям захлебывались. Ну и разговор этот все же отвлек от бестолковых мыслей Мариша. И действительно, сдался ему этот дом, иллюстрация, тот осколок прошлого, который мог связать прошлую жизнь Мариша с его пугающим будущим. Глава 27.1. Мой новый дом, ну или прекрасный форт, сотник Таталимсо. Последние 4 дня нападения все же случались. Местность словно сама об этом просила. Так много закрытых уступов и поворотов встречалось у нас на пути, что не воспользоваться этим было бы в высшей степени глупо, даже для не слишком разумных нурглов. Но полусотники грамотно реагировали на мои приказы и выдвигали на позиции своих воинов. Было, конечно, у меня желание лично помочь, а лучше сказать, растерзать вожака нурглов, которому пришла таки в голову мысль атаковать жалкими 200 оголодавших тварей нашу колонну, но это, видимо, во мне говорили отголоски эмоций багрового охотника, потому что маги, хоть и были молоды, но защитные барьеры ставили спора, да и Мариш сам мог потягаться в силе с вожаком нурглов, тем более, будучи облаченным в тяжелый технодоспех, а когда он рванул вперед, следуя моему приказу и отрезая монстрам путь к отступлению, мне удалось понять, как я примерно выглядел в глазах простых гоблинов, когда врывался в ряды тварей, разбрасывая их на своем пути. Но так или иначе, нападения мои подчиненные легко отбивали изо дня в день, и при этом мы даже потерь не понесли, потому как мои офицеры грамотно действовали, да и я следил и пару раз издалека бил разрядами молнии, успокаивая самых ретивых тварей, на которых Мариш не успевал среагировать, все же в глубоком снегу скорость передвижения значительно снижалась. Конечно, не будь у меня навыков взгляд Тхала и у голодных нурглов вполне могло даже что-то получиться. Как минимум, переселенцев бы они подъесть могли. А так даже мои оруженосцы показали себя с хорошей стороны, особенно, когда они применяли свои заклинания «Ледяной ветер» и вымораживали последние силы у нурглов. Да и моя Кари тоже сражалась прекрасно, все же доведенные до предела навыки владения оружием давали ей огромное преимущество. И к тому же, за последние дни обильное питание и дополнительные применения заклинаний лечения дали свои положительные результаты. Поэтому Кари не только выглядеть стало лучше, но и боевой настрой появился у нее в глазах. Так что, как дополнительный подарок я выдал ей тоже навык «Ледяной ветер», все-таки резерв у нее сейчас вполне достаточный для серьезной поддержки своих физических атак еще и заклинаниями. Да и Джун с Мией наконец отошли от тех тягот, что свалились на них за этот год. Я, конечно, подозревал, что они могут догадаться о моей истинной личине, но в любом случае, это лишь их домыслы и ничего больше. Но взгляды у них стали значительно теплее по отношению ко мне. Все же в нашем мире подобного отношения встретить было невозможно, так чтобы совершенно бескорыстно помочь абсолютно чужому тебе гоблину, да что чужому, такое и для родственника делать бы никто не стал. Ведь для них решение проблемы Кари с ее незаконными уровнями выглядело так, словно я лично выкупил ее жизнь у жрецов великого Антироса, выплатив за нее виру и штраф. Тем более, моим наложницам, что 2000, что 5 все едино, это баснословные суммы и понять их ценность им не под силу. И скорее всего, мое поведение было несколько схожим с тем, что они привыкли видеть в старике Ирчине. Да и если честно признаться, некоторая злость к окружающим в моем поведении действительно проскальзывает, все же я не лицедей. Но опять же, это могут увидеть только те, кто был знаком со мной близко и к кому я был добр, а таких немного на этом свете, так что беспокоиться на этот счет не стоит. Ну про мелочь, которая словно и не попадала в заложники, можно было вообще не беспокоиться, все же короткая память тоже имеет ряд преимуществ. Так сейчас эти баловни судьбы под предводительством старшего Рю бегали вместе с остальными детьми. Правда, малышня Джун была лично мной вылечена и накормлена без меры, так что их щеки явно стали круглее, в отличие от остальных мелких переселенцев в моем караване. И вот наконец, преодолев по, честно говоря, надоевшему даже мне снегу горный перевал, моему взору открылся мой новый дом, форт 17-й коготь. Иллюстрация. Легкое разочарование пусть и присутствовало, но тут хотя бы было с чем работать. Не скажу, что был полностью разочарован, но и радоваться там было определенно нечему. Ведь даже моих скромных познаний в строительстве достаточно, чтобы понять, что сил, времени и ресурсов этот форт потребует огромное количество. И если учесть, что его восстановление было прямой обязанностью сотника, то траты мне предстоят серьезные. А вот караван совсем не разделял моих пессимистических настроений, ведь они были рады любой крыше над головой, пусть даже слегка прохудившейся. Еще только приближаясь к стенам форта, я почувствовал отметки искр души на его территории, но были они не ярче, чем у моих новобранцев, и это навевало определенные мысли. Прибыв к стенам форта, оказалось, что на его страже находится два десятка воинов, правда, возглавляемые только одним младшим офицером. И это при том, что о них мне Тарак ничего не сообщил в том отчете, что я получил вместе с документами на владение этим восхитительным фортом. Видимо, Тарак и не рассчитывал, что я на самом деле успею вступить в право собственности этим дрянным фортом, вот и не стал вдаваться в тонкости и нюансы. Но как мне представляется, в данном случае самых бесполезных воинов просто оставили на зимовье. Да и артефакт сигнальный у десятника был на случай неожиданного нападения. А вообще они очень вольготно здесь расположились. Провизии было с большим запасом на всю зиму, а вот обязанностей до сегодняшнего дня не было вовсе. Наверное, из всех минусов в зимовье на отдаленном форте было отсутствие баб, но выпивка этот недостаток полностью нивелировала. Расположившись в форте 17-й коготь, я отдал приказ своим старшим офицерам начинать расквартировываться на его территории. Также Лиур отчитался о собранных трофеях за эти 20 дней. Про вырезанные внутренние органы у диких монстров я практически не прислушивался, слишком дешево они стоили, чтобы учитывать их в будущей премии, а вот на то, что 490 ОС было безвозвратно поглощено новобранцами на поднятие первых уровней, внимание все же обратил. И как итог, накопители опыта моего интенданта заполнились всего на 2712 ОС. И если Тараку не взбредет в голову снижать мою премию, то в будущем, через пару месяцев, я получу целых 10%, а это 271 ОС. Но это все мелочи, не заслуживающие внимания настолько высокопоставленного офицера, как я. С этим вполне справятся даже мои полусотники. А вот именно уже мне было необходимо осмотреть форт внутри. Жаль только, обстановка выглядела ну очень удручающе. Если бы знал о подобном, то обязательно набрал бы мебели в мире Сейласта, она, как минимум, хотя бы выглядела эстетично, а не эти грубо сколоченные кровати и непонятно на что похожие матрацы. Но с другой стороны, я вообще ожидал по рассказам Тарака, что здесь будет давно разрушенное и главное, оставленное фортификационное сооружение. Также выяснилось, что некое подобие жизни еще теплилось и в деревнях. Правда, только в четырех. На мой вопрос, почему селяне не перебрались в форт на зимовье, ответом было, что подобного приказа никто не отдавал из вышестоящего начальства. Да и жителей там было, как потом выяснилось, не меньше 200 в каждой деревне. Так что умирающими их точно не назовешь. Но это были все дела уже завтрашнего дня. Тем более, ночью я собирался заняться невероятно важным делом. Оставив все организационные хлопоты своим подчиненным, не зря же мои старшие офицеры улучшали интеллект, и думаю, разобраться с размещением солдат и небольшим ремонтом они смогут и без моего участия. Я же, дождавшись темноты, вышел на крышу единственной целой башни и наконец-то активировал функцию полета в своем экзокостюме. Даже не знаю, вот не приходилось мне раньше никогда летать самому по-настоящему. Но отчего-то казалось, что это мне обязательно понравится, словно в прошлой жизни я был, ну не драконом, но тварью с крыльями точно. И да, это ощущение, когда твои ноги теряют опору и ты воспаряешь над землей, можно сравнить только с ощущением могущества, что дает мне демоническая форма с ее рывком. Поначалу я лишь медленно поднимался в небо, постепенно отдаляясь от моего форта, и вид этот завораживал. Где-то на высоте пары тысяч локтей я ускорился и решил облететь все свои владения, да и мысли селян послушать будет интересно в моих новых деревнях. И к тому же, сегодня ночью можно и поохотиться будет на крупных вожаков нурглов, ведь с той скоростью, что развивала моя активная броня-крушитель Зертас, а это не меньше 500 верст в час, расстояние можно преодолевать действительно чудовищные, правда энергии уходит в таком режиме около 500 единиц маны в минуту. И ведь экзокостюм мог лететь еще быстрее, но это была уже излишняя трата энергии, и с такой скоростью пролетел я от силы полминуты, просто, чтобы проверить возможности своей активной брони. Наверное, так бы и потратил всю энергию, просто наслаждаясь полетом, если бы не желание проверить деревни, ну и поохотиться на вожаков нурглов. А ведь в стандартном режиме скорость полета была чуть выше 100 верст в час, и это если учесть, что моего резерва должно было хватить больше, чем на 3 часа. В общем, так доволен в своей жизни я, наверное, еще никогда не был. Жаль, но все-таки селяне в итоге меня не порадовали, ведь в деревнях взрослых крепких гоблинов, способных держать копье в руках, было крайне мало, и защититься во время зимовья они вряд ли самостоятельно смогут, и с этим определенно нужно что-то делать. Зато в отличие от расстроивших меня деревенщин, охота на нурглов, точнее на их вожаков, вызывала у меня самые положительные эмоции. Ведь обрушиваться на них с высоты было не менее эффективно, чем те случаи, когда я атаковал противника с помощью рывка. Но опыт с них я не собирал, в этом просто не было особого смысла, потому как выгоднее в моей ситуации было именно поглощать души этих тварей. И за первый же вечер мне удалось пронзить своим практически неразрушимым костяным копьем и испить души у 7 вожаков нурглов. Пусть уровни у них были и не самые высокие, но это не помешало мне прилично пополнить объем моей энергии силы души. Правда, мелочь я догонять не стал, слишком много мороки и мало эффекта. И ведь кто-то же должен иссушенные тела вожаков нурглов сожрать, чтобы скрыть следы моей охоты, а оставлять трупы просто на поживу дикому зверю я не хотел, банально переживая об их случайном обнаружении. Пусть шанс этого был низок, но и его я хотел избежать. Внимание! Вы получили 2.9 силы души. 63.5. Внимание! Вы получили 3.4 силы души. 85.2. Не думаю, что мне удастся охотиться так каждый день, ведь банально я не смогу восстанавливать свой резерв всего лишь в течение суток. Да и вожаков нурглов в округе не бродит бесконечное количество, так что безостановочно истреблять их не выйдет. Можно, конечно, приказать всем магам моей сотни сдавать мне ману, но это в итоге вызовет лишь ненужные мне подозрения. Так что меру в своих аппетитах нужно мне все же иметь. А вот сам бой с вожаками нурглов уже не вызывал никаких эмоций. Все же их характеристики оставляли желать лучшего. Так-то разница в силе сейчас у нас была колоссальная, и даже их кости уже не казались мне такими прочными. Как и попытка сойтись с самым крупным из них в рукопашном бою не вызвала в моей душе ничего, кроме разочарования. Удар рукой, наполненный энергией, буквально сорвал мясо с костей вожака нурглов, моментально сломив его сопротивление с одного, не самого сильного, тычка. Дни, наконец, вошли в спокойное русло. Все были заняты своими непосредственными обязанностями. И помимо Кари, которая и так была моим личным адъютантом, я также поставил метку наложницы на нее, как и на Джун с Мией, чтобы впоследствии не возникло у того же Тарака мысли перевести их в свое подразделение. А ведь такие мысли у него обязательно бы появились, не зря же я больше 1500 в нее вложил. Так-то все мои солдаты и даже младшие офицеры принадлежали мне лично, пока действует контракт, и лишь старшие офицеры и полевые маги, потомки благородных семей, имели настоящую свободу и принадлежали лично Тараку. У мирного же населения свобода была еще более мнима, и в ту же армию их не загоняли поголовно, лишь из-за их никчемности. Так что, не заяви я права на своих оруженосцев или адъютанта, это мог сделать и тысячник. И так как найм этих новых офицеров в свою сотню я проводил лично, то и забрать их тысячник у меня не мог. Опять же, лишь потому, что ценность их была не столь велика, чтобы портить наши взаимоотношения до такой степени. Хотя куда еще больше, если эта тварь решила избавиться от меня. Правда, сам Тарак пока мне явно не по силам, и первым на очереди у меня будут старшие офицеры, но и здесь не стоит спешить, ведь выглядеть все должно как непреодолимое стечение обстоятельств. Так вот, Джун и Мию я обязал заниматься бытовыми вопросами моего проживания в форте. Кто-то же должен был кормить меня и следить за чистотой кабинета и вообще моих покоев, которые здесь были куда просторнее моего старого дома. Иллюстрация. Роскошь, доступная лишь сотникам, бедным, но все же. Так что, в течение следующих 14 дней небольшая часть переселенцев в количестве 100 гоблинов, тех, что выглядели наиболее перспективно, ну и мои новобранцы, постепенно восстанавливали форт, приводили ворота в рабочее состояние, да и вообще дыры заделывали везде, где можно. Ну и казармы обустраивали, как и внутренний двор, и банально расчищали снег, который, казалось, не пытались убирать здесь никогда. Остальных же переселенцев мои солдаты сопроводили до выживших деревень, как и часть провианта. А также я решил, что доставшиеся мне по наследству вместе с фортом солдаты должны не отсиживаться здесь в безопасности за каменными стенами, а наоборот, следить за порядком в деревнях. Так что эти 20 воинов отправились защищать мои поселения на зимовье. Да и мысли мне их не понравились. Все же они были приписаны к другой сотне, и в любом случае в конце зимы их перераспределят в новые подразделения, и, если учесть, что среди них, как минимум, половина были активными доносчиками, то таким бойцам рядом со мной точно не место. Тут и так 10 полевых магов хватает, которые только что с блокнотами не ходят за мной и следят за каждым движением. По ночам же я так и перемещался на осколок, но проводил там уже не одну неделю, а 3. Все же отсутствовать в форте ночью в течение получаса сотник мог себе позволить. И за каких-то 2 недели я провел в тренировочных спаррингах почти 3 сотни дней. Да, мой прогресс начал замедляться, но он по-прежнему был, а это главное. К тому же, навык ускорения восприятия мне давался все легче, и общая скорость, и подвижность лишь увеличивались. Да и нравилось мне этим заниматься. И не скажу, что сами сражения и тренировки так увлекли меня, ведь, возможно, всему виною было ощущение, что я нахожусь в собственном домене, и с каждым днем, проведенным здесь, мне удавалось проникнуться теми силой и мощью, что постепенно все сильнее и сильнее внедрялись в мое тело. А еще мне приходилось выбирать, тратить ли ману на собственное лечение или оставлять еще для возможности полета и охоты на вожаков нурглов. Ведь тем самым я не только поглощал энергию силы души, но и ослаблял уровень опасности от нурглов в моем регионе в целом. Так-то без вожаков, мозгов низшим особям не хватит объединиться в стаю, состоящую из пары сотен голов, они просто банально перегрызутся между собой в процессе. Но даже такого экономного, если можно сказать, расхода маны на мое лечение хватило, чтобы за 2 недели моя характеристика живучесть преодолела следующую черту и достигла 7 единиц. Правда, энергии на это ушло за 2 недели около 30 000 единиц маны, и это при том, что я использовал заклинание Д-ранга. И понятно, что чем дальше, тем сложнее будет увеличивать свою продолжительность жизни. Но это хотя бы в какой-то степени будет компенсировать то время, что я провожу на осколке. И пусть сейчас непонятно, старею я там или нет, ведь система не отображала в моем параметре возраст те годы, что мне вздумалось провести на осколке. Но быть готовым к такому повороту событий, как минимум, нужно. Также за эти 2 недели мне удалось 6 раз устроить охоту на вожаков нурглов и в итоге ликвидировать 17 этих некогда опасных для меня чудовищ. Жаль, что кого-то хотя бы 20 уровня мне так и не попалось. Так что добыть удалось всего 49,3 единицы силы души, 134,5. Но весь этот размеренный и, я бы даже сказал, спокойный ритм жизни прервало очередное сообщение. Внимание! На осколок темницы последней воли великого Талиара прорвались враждебные сущности. На совершение акта воздаяния у вас есть ровно сутки. Эпилог. Кабинет тысячника Тарака Кровавого. Как это, связь с ними потеряна, обескуражена, практически прорычал я. Господин тысячник, на все наши запросы ответ отсутствует, понурив голову, ответил офицер Хобгоблин, но и сигнала об их смерти тоже не пришло. Ведь система по-прежнему позволяет отправлять сообщения через внутреннюю сеть, а это значит, что они живы, наверное, совсем тихо добавил глава моих гвардейцев Юри. Ты хоть представляешь, как дорого обошлось мне их оборудование? Уже буквально рыча, произнес я. Одни плазменные винтовки стоили не меньше 10 000 за штуку, ты это понимаешь? На это главе гвардейцев нечего было ответить, да и я ответа не ждал. Вы хоть что-то смогли найти следы сражения? Ну или хотя бы остаточные эманации энергии, с клокочущей яростью в голосе прогрохотал я. Наверное, так ужасно плохо мне не приходилось себя чувствовать с тех пор, как проклятый старик Ирчин убил моего личного питомца Трихорба. И вот как он это сделал, обнаружить подобное существо с навыками простого десятника было просто невозможно. Хотя, возможно, Искин был прав и в тот раз вмешался Ацев. Хотя его допрос ничего нового мне не принес, и как только он провернул тогда этот трюк, и вот сейчас все снова повторяется. А может, старый десятник на пороге смерти смог передать свое древнее проклятие Таталему Со, а что, вполне возможно, так сказать, нагадил даже после того, как умер, ведь уничтожить мою специальную группу ликвидаторов было в принципе невозможно, и пусть уровни у бойцов были не самые высокие, но этот недостаток компенсировался невероятно дорогими экзокостюмами, способными защитить от заклинания и навыков вплоть до Д-ранга, а то количество накопителей маны, что я им выдал, позволило бы 10 ударов сердца и под ударом истинного огня выстоять. Так что, как минимум, сигнал бедствия они должны были подать, а командир, так и вообще, спастись. Да и оружие позволяло уничтожать подавляющее большинство целей, ведь даже мне самому пришлось бы не просто под огнем 4 плазменных винтовок, ну конечно, в том случае, если бы я просто стоял на месте, но все же, простите меня, господин Тысячник, не зная, куда себя деть, ответил Елури, ни вещей, ни тел, ни хотя бы капли крови мы обнаружить не смогли, проследовав по их следам вплоть до последнего шага. Эманация энергии там тоже исключительно от некогда работающих навыков сферы преломления, и больше ничего. То есть у тебя даже предположений нет, куда они могли пропасть, раздраженно взревел я. Простите меня, но только, если они вчетвером решили сбежать, неуверенно произнес Елури, может в соседнюю провинцию или... Ты что, совсем разум потерял, приподняв это безмозглое создание телекинезом, сквозь зубы произнес я. Как бы они метки сняли, от них ведь не только ответ не приходит, их местоположение еще и на карте пропало. Как жалкие хобгоблины могли такое провернуть. Простите, господин Тысячник, не могу знать, окончательно стушевавшись, проблеял Елури, их словно высший демон пожрал. Пошел вон, с трудом сдерживаясь, чтобы не разорвать этого бесполезного червя, прорычал я. Ты что скажешь, когда дверь за ничтожеством закрылась? Спросил я крайне раздраженно. Если учесть полученные данные от полусотника Журика Скользкого, что отправленный сотником Ацевом отряд ликвидаторов пропал примерно в то же время, что и ваш, а также приняв во внимание тот факт, что полусотник Журик лично видел, как Таталемоса доставили в Миртисер и продали, при этом он не просто это утверждает, но и искренне верит в это сам. Приняв во внимание все вышеизложенное, с вероятностью в 81% Таталемса не является тем, за кого себя выдает. Но, если учесть его действия в мире Ашшор за последние недели и, в особенности, покупки, совершенные в городе Когти Зарима, то шанс подмены личины снижается до 32%, повелитель Тарак, ответил бесстрастным голосом Искин. С чем связано такое снижение вероятности? Крайне заинтересованно спросил я. Существо, способное с такой легкостью уничтожить две группы ликвидаторов и не оставить следов сражения, либо само уже находится на сранге, либо обладает артефактом подобного уровня, но в любом из этих вариантов, столь могучей сущности заботиться о будущем форте и безопасности своих подчиненных не имело бы смысла. Из чего можно сделать вывод, что с вероятностью в 79% Таталемса является именно тем, за кого себя выдает. Ведь избежать деформации сознания, связанного с высоким уровнем могущества, не удалось ни одному существу, что числится в моей картотеке, повелитель Тарак, также бесстрастно ответил и как ты можешь тогда объяснить исчезновение моей группы? Задал я вопрос бездушной машине. Повелитель Тарак, с вероятностью в 91% некто могучий воспользовался вашим желанием устранить Таталемосо, тем самым, просто скрываясь в его тени. Также с вероятностью в 73% вас желают выманить на границу вашей провинции, обыденно произнес Искин крайне тревожные результаты. А вот это было крайне интересно, произнес я вслух свою мысль. А ведь действительно, была у меня такая мысль, когда я узнал о исчезновении группы ликвидаторов, отправиться самому в форт 17-й коготь и аккуратно устранить этого наглеца Таталема. Все же он слишком много знает, и не шевельнулось у меня даже тени предчувствия, что это может быть опасно. Это же как они ловко все разыграли, прикрывшись появлением ничтожного Таталема, когда мое внимание было им полностью поглощено, они выстраивали в это время ловушку для меня. Неплохо, неплохо, произнес я вслух, стуча пальцами по столу. Ну ничего, с Таталемом можно разобраться и по-другому, тем более, время у меня есть. Да, самому проверять это крайне глупо, ведь шанс, что мой Искин ошибся, крайне мал. Да и подождать зиму можно, пусть живет. А вот на очередную миссию в мире Маэрзаши я уже знаю, кто отправится, ведь там давно нужно провести ротацию войск. Вот и посмотрим, как он выживать там будет. Конец 5-й книги.